Глава 7. Бремя власти. Зима 1584 года, полуостров Ямал. Она пришла в себя от укачивания. Голова болталась вправо-влево, вправо-влево. Митаюки застонала, открыла глаза и увидела над собой медленно проплывающие на фоне неба сосновые кроны. А над ногами — лицо какого-то сиртя с угрюмо сжатыми губами. «Ты кто?» — спросила она. И тут же сбоку появилось лицо Матвея. «Митаюки, ты очнулась, моя ненаглядная!» Руку чародейки сжала крепкая мужская рука, которую девушка узнавала даже просто по прикосновению. «Вестима очнулась, любый мой», — улыбнулась девушка. «Где мы? Что происходит?» «Побили мы одних дикарей, Митаюки, и тут же другие радостно вперед нас помчались», — узнала ведьма голос немца. «Вестима, вождь наш, торопится вражий город захватить, покуда туда весть не дошла, что защищать их больше некому. Мысль разумная. Ни сами не разбегутся, ни ценного ничего не спрячут. Не успеют. Будут дикари и с полоном, и с добычей». «Святилище там сожгите обязательно», — попыталась приподняться чародейка. «И идола заберите». «Да уж заберем, болезное, не беспокойся», — ответил Штрауба. «Атаман наш дело свое знает. Ты лежи, отдыхай». Митаюки послушалась, закрыла глаза, но уже через несколько мгновений ее окликнули снова. «Ты очнулась, мудрая Митаюки? Ты цела? Голова не болит?» «Мне кажется, я цела, храбрый Тарахан», — вздохнула девушка. «Я прикажу казнить этого трусливого бездельника». «Какого?» — не поняла ведьма. «Высака Няра, который обязан был охранять тебя и не сделал этого. За трусость мы скормим его Нуером». Пусть сгинет там, откуда явились его предки. Как он мог подобное допустить? Надеюсь, твое лицо пострадало не сильно? Мое лицо? Растолкав мужчин, юная чародейка вскочила, заметалась. Выхватила саблю из ножен мужа, подняла клинок перед собой. В полированной стали отразилось смуглое, круглое, юное и даже смазливое личико. Но наполовину лба над ним расплывался огромный фиолетовый желвак. Митаюки облегченно перевела дух и прижала клинок к колбу, громко ойкнув от ощущения холода. После слов великого вождя она ожидала чего-то совсем ужасного. Синяк же всегда можно спрятать просто под волосами или красивой налобной повязкой. Надеюсь, шрама не останется. Она вернула согревшуюся саблю мужу, забрала у него топорик, прижала к синяку. Массивный обух держал холод намного лучше тонкой стальной полоски. «Уберите носилки, дальше пойду сама. Все, исцелилась!» Дорога шириной в 3 шага тянулась через сухой на редкость сосновый лес. Пахло свежестью и пряностями. Видно, где-то неподалеку раскинулся невидимый из-за деревьев луг. «До верхнего Имтанга далеко, храбрый Тархат», — поинтересовалась чародейка. «Завтра будем там, белая хозяйка. А самые молодые воины, мыслю, и раньше. Вон и как встрепенулись после победы. Несутся, что волчадник от 3 рога. Твои воины не обидятся, если город начнут разорять без них?» «Я уже не раз говорила, вождь, они служат Богу. Их интересует только святилище». «Но ведь от баловства не откажутся?» — ехидно ухмыльнулся Тарахат. «Не откажутся», — чуть скривившись, подтвердила Митаюки. «Чего ему нужно?» — ревниво поинтересовался Матвей, оглянувшись на вождя Сиртя. «Уже делит добро еще не взятого города. Я сказала, что могут брать все, кроме золота». «А он?» «Смирился». «Вот и правильно», — повеселел Серега. «Нечего на чужой каравай рот разевать». Победители очень спешили и на ночлег остановились совсем уж в поздних сумерках, почти в темноте. Перед сном, отчаянно зевая, воины подкрепились вяленым мясом из походных запасов. Казаки тоже уже начали дремать, когда сирти приволокли к их подстилкам связанного молодого воина, поставили на колени. Суровый Тарахат встал за его спиной. «Этот трус, мудрая Митаюки, не смог защитить тебя, хотя и обязан был посвятить все силы твоему спасению. В знак уважения к тебе и во искупление вины, опозоривший наш род трус будет предан смерти». «Ты ли это, высака Няр?» По острому носу узнала несчастного носильщика-чародейка. «Но вас было 2. «И Бедор Ци пал в битве, белая госпожа», — ответил паренек. «На нем нет позора, но я не смог защитить тебя, не смог умереть вместо тебя». «Что там такое? Что происходит?» — начали беспокоиться казаки. Со стороны, надо признать, картина выглядела странно. Воины из рода Нуеров притащили одного из своих товарищей к ватажнице, поставили перед девушкой на колени и теперь сурово на Митаюки покрикивали, словно она была в чем-то виновата. «Нашего носильщика хотят казнить за недостаточную храбрость», объяснила по-русски чародейка. «Хотят выразить этим свое уважение. Придется бедолагу спасать». «Они совсем обезумели», — возмутились ватажники. «Парень среди нас дрался, он бестолковый, но не трус». «Я все исправлю», — пообещала чародейка и перешла на язык Сиртя. «Разве он избавится от позора, если умрет, храбрый Тарахат?» «Своей смертью он хотя бы искупит позор, белая госпожа», — разъяснили воины, которые привели паренька. «Он искупит позор, если спасет меня от гибели», — твердо ответила ведьма. «А смерть — это просто смерть, она ничего не меняет». «Но тебе ничего не грозит, мудрая Митаюки», — неуверенно сказал великий вождь, уже обнаживший кинжал с лезвием из обсидиановых пластин. «Пусть охраняет меня до тех пор, пока такая опасность не случится», — пожав плечами, предложила чародейка. «Когда Высоконяр спасет меня от верной смерти, он обретет свободу и будет по достоинству зваться храбрым, и это будет справедливо. Разве не так?» «Твоя воля достойна уважения, мудрая Митаюки», — склонил голову Тарахат и вдруг сунул свой нож вместе с ножными пареньку. «Вот, держи. Благодари белую госпожу, она дает тебе возможность смыть позор храбростью. Оставляю этого несчастного тебе, достойная женщина. Если ты будешь им недовольна, скажи мне». На самом деле ни вождь, ни старшие воины не горели сильным желанием убивать своего соплеменника. Они лишь хотели показать себя достойными, честными и самоотверженными воинами, доказать твердость духа и преданность столь удачному союзнику, сильному, почти непобедимому, бескорыстному. Чего стоила жизнь никчемного мальчишки, если она могла укрепить столь важные отношения? Но раз можно обойтись без крови, то оно и лучше. «Благодарю тебя, белая госпожа», — поклонился паренек, сжимая нож. «Ты не пожалеешь, я сделаю все». «Не сейчас», — попросила его Митаюки. «Не говори больше ничего, жутко хочется спать, как-нибудь потом». Она вытянулась на подстилке рядом с мужем и закрыла глаза. Рядом сидел паренек Сирти и прямо светился эмоциями облегчения, радости, благодарности. Он остался жив, он мог искупить свой поступок, он жаждал такой возможности. «Похоже, я нашла еще одного мужчину, который исполнит любой мой каприз и без колебаний пойдет за меня на смерть», — сонно подумала она. «Это хорошо. Надо только его обучить». Дальше Митаюки своих планов додумать не смогла. Просто заснула. В верхний Ямтанг армия Нуеров вошла около полудня. Вернее, вошли главные силы, ибо передовые отряды были здесь уже давно, и отставших воинов встретили обнаженные женщины, привязанные между деревьями с растянутыми в стороны руками и ногами. Первые из ворвавшихся победителей уже утратили к этим пленницам интерес, но подошедшие мужчины развлечением сразу заинтересовались и стали от чародейки отставать. Очень быстро Митаюки осталась одна, не считая, конечно же, горячо дышащего в затылок Высоконяра, готового вцепиться в любого, кто покажется ему подозрительным. Так, в скромном одиночестве юная чародейка доехала до городского святилища, откинула полог, криво усмехнулась. «Привет, ну вот и я». Святилище, посвященное богам племени, святилище, оберегающее город, святилище, возле которого совершались празднества и поклонения богам. Святилище, в котором стоял, как символ власти, идол с огромным напрягшимся достоинством, как символом власти над миром. Женских богов и женских истуканов в святилищах не было никогда, и обитали здесь испокон веков только мужчины. Мудрых шаманок иногда допускали к нему для обрядов, либо позволяли поприсутствовать, и не более того. Женщины всегда творили свои обряды в стороне от селений, ворожили, творили заговоры и варили зелья по большей части в одиночку или разве что для нескольких подруг. И даже в доме девичества девочек всегда учили не высовываться, оставаться в тени, заботиться об избранном муже и помогать ему добиваться своих мечтаний. Кажется, она смогла исполнить все заветы школы девичества. Она вытолкнула мужа в главные воеводы, она проявляет скромность, оставаясь за его спиной. Она творит свои планы и заговоры в тихом одиночестве. Даже здесь, В храме мужского могущества Митаюки сейчас стоит в одиночку. Юная, маленькая и хрупкая, еще не разменявшая 17 лет, безоружная, не имеющая никаких званий. Она и главный мужской идол, который теперь есть всего лишь кусок золота для белокожих дикарей. Чародейка толкнула ногой один из кувшинов с горючим маслом, опрокидывая на бок, высекла искру и вышла на воздух. «Пойдем, Высоконяр. Посмотрим, как жили здесь ученицы шаманок». Дом девичества Верхнего Имтанга мало чем отличался от других таких же мест. Митаюки уже привычно сгребла в кучу все, имеющее отношение к знахарству и обучению. Донесла до площади, бросила во все еще тлеющие очаги. Многие из казаков были уже здесь, неспешно попивая, судя по запаху, брашку и закусывая ее копченой рыбой от большой самовьей туши. Оба сотника, Силантий и еще пара воинов в возрасте, нагулялись всего за пару часов и теперь предпочли предаваться банальной лености. Митаюки села за спиной мужа, крепко его обняла, поцеловала в ухо, прижалась щекой к щеке. «Какая я счастливая, Матвей! Как здорово, что ты у меня есть!» Она чуть толкнула его в спину, перехватила передаваемый кувшин, сделала пару глотков и пустила его дальше. Оглянулась на молчаливого охранника. «Иди отдохни, Высоконяр. Рядом с мужем мне точно ничего не грозит». «Еще один золотой идол, атаман», — глядя Сергею через плечо, сказал немец. «Надо их как-то вывести к своим, в острог, на море. Но на себе столько добычи уже не утащить. Даже в лодку, и то не вместится». «Большой струк надобен», — ответила Митаюки. «Разве я не сказывала? Пешими идти не обязательно. Вокруг земли с севера можно морем пройти». «Да токмо ныне там не пробиться. Замерзает север при низком настоящем солнце. Токмо летом, и то ненадолго путь откроется». «На лодке морем нельзя», — резонно сказал Силантий. «Захлестнет». «Верно, — сказывает жена атаманова, — большой струк потребен. На вроде того хотя бы что кольша из теса сшил и шкурой обтянул. Тяжела добыча-то. Хорошо погуляли». «Большой и не один, ибо идолов будет еще много. Очень много», — вкрадчиво сказала ведьма, поставив подбородок мужа на плечо. «По два, по три на каждого ватажника». «Верно ли сие?» — оживились казаки. Митаюки мысленно улыбнулась. Мечты о богатстве начисто затмевали разум белокожих дикарей. Они даже не задумывались о том, хватит ли им жизни, чтобы потратить уже добытые сокровища, и смогут ли они потратить свое золото вообще. Им просто хотелось еще и еще, сколько бы в руках ни было. Больше и больше. Право слово, чистые ежики, токмо в броне и с пищалями. Слуг же чародейка ответила. Тотемы двуногов куда сильнее тотема нуеров. Вряд ли змеям удавалось часто одолевать зубастых двуногих чудовищ. Вряд ли племена нуеров вообще когда-либо одерживали верх над своими соседями. Весть о минувшей великой победе перевернет их мир, и они все захотят примкнуть к победителям. Это с одной стороны. А с другой, все сирти уже знают, что непобедимые белокожие воины уничтожают святилище старых богов и требуют принять новую веру. Полагаешь, много племен предпочтут пасть под ударами могучего врага ради слабых покровителей, если можно принять нового бога и побеждать, мстя за старые обиды и долгие унижения? Очень скоро нуеры сами станут приносить своих идолов и складывать к вашим ногам. Лишь бы только вы дозволили им сражаться ради вашей славы. «Придется их прикапывать», — решил Серьга. «Поступим, как в остроге, закопаем добытое золото, дабы не смущало и не тяготило в походах, а как сберемся вертаться, тогда и вынем». Это было правильно. Митаюки несколько раз благодарно поцеловала мужа в шею. «Куда спешить? Зачем уплывать? Вокруг еще столько сокровищ, тем паче, что и море замерзло». Пожалуй, по басенку о растущем в животике мальчишке, сыне атамана, которому будет вредно дальнее путешествие, можно отложить на следующий раз. «А хорошо здесь, воины!» — втянула носом воздух юная чародейка. «Лес густой, река, воздух. Коли о вороге весть придет, вниз по течению скатиться куда быстрее выйдет, нежели вверх по реке идти. Получается, все земли от сель до самого моря под приглядом будут. Верная мысль, казаки?» «Без острога прочно не сесть», — покачал головой Силантий. «Воно как города один за другим простым набегом сметаются». «Когда дикари помогают, строить быстро получается», — прихлебнул брашки Серьга. «Токмо деревья секи, да после чашки в стволах руби. За день прочный сруб поднять можно, а за неделю большую крепость поставить, не хуже той, что на острове осталось. Опять же, землю копать большого ума не надобно, срубы засыпать и язычники способны. Тогда уже китайская стена получится, такая прочная, что пушкой не возьмешь. Еще и ров вокруг, из которого ту самую землю копать будут». Митаюки ткнулась носом Серге в затылок и довольно ухмыльнулась. «Таковы они, мужчины. Их надобно лишь чутка в нужную сторону подтолкнуть. Все сделают, как тебе надобно, и полагать будут, будто сами так решили. Крепость так крепость, здесь так здесь. А она, скромная покорная жена, тому решению лишь смиренно согласится». Победители веселились во вражеском городе 2 дня кряду, после чего наконец-то начали уставать. И, конечно, вспомнили о той, без кого о новых победах невозможно и мечтать. Великий вождь Нуеров Тархат явился в дом девичества, сопровождаемый 3 довольными собой вождями, и его воины бросили к ногам Митаюки несколько юных миловидных девиц со связанными за спиной руками. «Приветствую тебя, белая госпожа!» С достоинством одной головой поклонился воин и на миг вскинул сжатый кулак к груди. «Еще раз хочу выразить свое сожаление из-за раны, что ты получила по вине воина из нашего рода. Помня наш уговор, народ Нуеров желает преподнести в дар тебе 5 красивых пленниц, дабы ублажали тебя и служили, исполняя твои прихоти». «Благодарю тебя, храбрый Тархат», — вышла навстречу гостю ведьма. «Однако у меня есть к тебе одна просьба, великий вождь». «Буду рад сделать все возможное от имени своего народа», — вскинул подбородок Сиртя. «Моя беда в том, Тархат, что мой муж и его воины бескорыстны и помышляют лишь о служении Богу своему Иисусу Христу», — тяжко вздохнула чародейка. «Они совершенно не умеют общаться с рабами. Ты не мог бы оставить часть своих воинов, дабы они присматривали за пленниками, на работах и вообще?» Великий вождь заколебался. Подобная просьба выходила сильно за пределы прежних обещаний Митаюки о том, что вся добыча достается народу Нуеров. Скрытое требование на часть полона, а плюс к тому еще и на людей. Не просто людей, на его воинов. Однако дружба белокожих дикарей, как уже убедился многоопытный Тархат, была слишком важна для Пыемтанга, чтобы рубить с плеча. И потому сначала великий вождь осторожно уточнил. «Твой муж желает остаться здесь, белая госпожа?» «Ты мудрый и честный правитель, храбрый Тархат». С предельной вежливостью поклонилась Митаюки, приложив руку к груди. «Пыемтанг под твоей рукой будет крепнуть и хорошеть. Ты достоин править в нем единолично. Если в нем поселятся белокожие воины и белый шаман, у народа Нуеров могут возникнуть некоторые сомнения. Мой муж полагает, что дружба и союз между нами будут только крепче, если он останется здесь, а весть о победе в родной город ты принесешь самолично, вернувшись во главе армии. На некотором отдалении друг от друга у нас будет меньше поводов для ссор. Тем более, что твои воины, оставшись здесь, проследят, чтобы воду в реке больше никто и никогда не портил». Великий вождь, прикусив губу, быстро сложил между собой услышанное. «Жить в одном селении с непобедимыми иноземцами? Люди и вправду станут полагаться на их силу охотнее, нежели на мудрость вождя. Зачем правителю двоевластие в собственном доме? Если Тархат оставит здесь своих воинов, иноземцы всяко останутся под приглядом. Поделиться полоном? Пленников ныне много, их нужно кормить, а работ в городе не так уж и много. Мездрить шкуры, чистить рыбу, таскать дрова, следить за огнем, наполнять котлы. Зачем Пыемтангу столько рук? Только славы ради, да и все. Даже не половина, а большинство станут лишними ртами. Просить за них выкуп не у кого, верхний Ямтанг разгромлен полностью, и пленными меняться тоже не с кем. Тогда зачем они нужны? Можно забрать для развлечения молодых женщин и 10 мужчин, а остальных бросить здесь. Городу от того никакого урона не случится, скорее наоборот. Пусть о еде для толпы рабов болит голова белой госпожи. Народ Нуеров готов на любые тяготы ради нашей дружбы, уважаемая Митаюкине. Согласно кивнул Тархат, мы выполним твою просьбу. Надеюсь, и впредь мы всегда будем приходить друг другу на помощь. Можешь быть уверен в этом, храбрый Тархат, заверила его чародейка. Я рад нашей встрече, девочка из знатного рода. С неожиданной искренностью улыбнулся Тархат. Я тоже, друг мой, кивнула Митаюки. Вождь внушал ей доверие, на него можно будет опираться. А коли так, зачем тратить силы на присмотр? Пусть правит у себя, как хочет, получая свою заслуженную долю славы и добычи во всех будущих походах. Они расстались, довольные друг другом, и чародейка, крутанувшись вокруг пятки, обошла тихих девочек, замерших на вытертой шкуре длинношея. «Ну-ка, встаньте!» Весьма деловито осмотрела юных пленниц, оценивая упругость груди, широту бедер, покатость животов и боков, чистоту плеч и шеи, изящность черт лица. Тарахат, похоже, не пытался схитрить и действительно выбрал лучших красавиц. Даже трудно отделить одних от других для дорогого подарка. «Ты и ты!» — наконец указала Митаюки на двух дев с недостаточно густыми волосами. «Высаконяр, отведи их в дом и привяжи там к стенам. А вас...» Она обратилась к оставшимся. «Вас нужно красиво одеть. Посмотрим, чего тут завалялось от беглых воспитанниц». Из одежд в доме девичества нашлось лишь несколько туник. Не особо нарядных, но чистых и опрятных. Облачив невольниц, Митаюки нашла один из старых кремневых ножей, обколола лезвие и свежим острием стала аккуратно сбривать пленницам волосы. Оголив головы, взялась за острую и прочную иглу акации. Этого добра искать не пришлось. Иголок для татуировки в доме девичества всегда валялось изрядно, и красок тоже. Сажа черная, охра коричневая, жженая болотная ржа красная, имбирный сок желтый, тертый малахит зеленый. Почти все взрослые шаманки наносили доказавшие надежность знаки и защитные руны прямо на кожу, так уж точно не потеряются. Иные скрывали татуировками пятна и оспины, иные указывали имена духов-покровителей, иные просто пытались как-то себя украсить, да и сами девочки порой баловались. «Не дергайся, криво получится», — строго потребовала Митаюки от болезненно вскрикнувшей пленницы. Оглянулась на верхнего охранника. «Высоконяр, ступай, найди Ганса Штрауба, я тебе его показывала. Позови ко мне». И она снова взялась за иглу, тщательно выводя линии. Паутина красным, паук черным, брюшко и глаза желтые. Немец пришел примерно через час, когда чародейка уже закончила свои художества. «Звала чернокнижница», — поинтересовался он от порога. «Там ватажники место для острога выбирают. Обидно будет, коли без меня». «Иди сюда, Ганс Штраубе. Ближе. Положи ладони ей на лоб», — указала Митаюки на крайнюю пленницу. «Положи и держи». Со своей стороны она взяла жертву двумя ладонями за затылок, опустила веки, сосредотачиваясь. Поймала нить сознания девушки, уцепилась, подтянула к себе и заговорила. «Тен тимбертя ягас яндархат немерзитянгода, пуна яргитанкац, тенсь хатама ниндалас хазь». Чародейка резко развела руки и подула жертве в затылок. Жестом предложила сотнику убрать ладонь. Пленница подняла голову, уставясь взглядом на немца. «Теперь ей», — переступила в сторону ведьма, повторила ритуал и заклинание на соседней девице, затем на третьей. И каждый раз, едва Штраубе убирал руку, полонянка впивалась в него взглядом. «Что это было?» — наконец не выдержал немец, и девушки тут же потупили взгляд. «Ты же просил свою долю в том, чего я добиваюсь?» — вскинула брови Митаюки. «Вот, ныне я исполняю свое обещание. Это и есть твоя доля, сотник. Первая ее часть». «Так что это было?» — повторил вопрос Штраубе. «Паучье заклинание, путающее память. До тех пор, пока татуировка цела, эти девы не будут знать, кто они такие, откуда и с какого рода племени. Смыслом их жизни будет угождать тебе, заботиться, ухаживать, услаждать. Они будут делать все, чего ты пожелаешь. Захочешь, чтобы умерли – умрут. Волосы скоро отрастут, татуировка будет не видна. Но они навсегда останутся твоими преданными живыми игрушками и пойдут за тобой куда угодно, даже в твою далекую немеччину, и останутся верными рабынями». «Я не знаю их языка», — сглотнул Штраубе. «Неважно, они из рода Сиртя, они умеют угадывать желания. Хочешь, чтобы они встали?» Немец не ответил, но невольницы тут же поднялись с колен, пристально глядя в лицо. Видимо, захотел. Штраубе прикусил губу, они опустили глаза. Ведь хозяину прямой взгляд оказался неприятен. «Я не могу принять такой подарок, чернокнижница», — неуверенно сказал он. «В ватаге мы все равны, и такие служанки...» «Не беспокойся, «Твои друзья не заметят особого урона», — уверила его ведьма. «Сирте, что остались присматривать за Полоном, позаботятся о том, чтобы казаки не скучали. На их долю достанутся развлечения попроще, но ведь ты сотник, и по обычаю твоя доля должна быть больше. Эти рабыни отныне твои и всегда останутся твоими. И можешь мне поверить, с ними ты получишь куда больше удовольствия, нежели со смирившимися насилию жертвами». «Значит, ты заботишься обо всех». «Каждый получит свое, Ганс-Штраубе», — покачала головой юная чародейка. «Казаки — удовольствие, мой любый Матвей — славу, а ты — власть. Право судить, карать и миловать, направлять или прерывать жизни и судьбы, определять будущее. Ты ведь хотел долю? Это она. Отодвинь своих рабынь к выходу». Немец глянул на бритых дев, приоткрыл было рот, но они и так все поняли, отошли. «Тебе понравится развлекаться с ними, Ганс Штраубе», — пообещала Митаюки. «Колдуны сказывали, всем нравится». «Ты стала называть меня по имени. У меня дурное предчувствие». «У нас возникла трудность, немец», — развела руками ведьма. «Так я и думал», — сразу посуровил Штраубе. «Ты явно заметил, что все наши союзники принадлежат тотему нуеров. Между разными племенами этого народа тесные связи. Ты не знаешь языка Сирте и потому не слышишь, что я рассказываю о самом первом городе их народа, каковой мы встретили на своем пути. А я утверждаю, что они стали нашими союзниками и помогли победить первых тотемников, что они есть верные наши друзья, погибшие в том жестоком сражении. И эта история сильно укрепляет доверие и дружбу между нами и нуерами. Но ведь ты помнишь, что там случилось на самом деле?» «Если нуеры узнают, что мы сделали с тем городом, получится нехорошо», — признал Штраубе. «Могут случиться разногласия, если не сказать враждебность». «Я знала, что ты меня поймешь», — кивнула Митаюки. «Они должны исчезнуть. Просто исчезнуть. Еще до того, как хоть кто-то из них попадется нуерам на глаза. До того, как успеет произнести хоть слово». «Ты хочешь вырезать весь наш первый полон?» «Власть — это не только ласки невольниц, немец. Иногда приходится принимать решения неприятные и даже мерзкие, такие, о которых никто не должен догадаться. Пусть они исчезнут, оставшись в памяти сородичей великими героями, первыми из победителей. Мы будем с восхищением вспоминать их отвагу и приводить в пример нашим союзникам. Это сплотит будущую армию. Тебе нужна армия, немец?» Ганс Штраубе колебался совсем недолго. Он был умен и понимал разумность услышанного приказа. «Я скажу Матвею, что нужно отвезти добытых идолов на остров и проведать там раненых», — кивнул он. «Возвращайся скорее». «Постараюсь». Штраубе повернулся к дверям, скользнул взглядом по рабыням. Девушки тут же шагнули к нему, начали гладить по плечам, щекам, бедрам, выдавая всплывшие мимолетные желания. «Назад!» — рыкнул немец, и невольницы тут же отскочили. Сотник оглянулся на смеющуюся ведьму. «С твоим подарком на люди, похоже, лучше не показываться». «Ты скоро привыкнешь», — пообещала Митаюки. «Это легко». Немец хмыкнул и вышел. Его игрушки устремились следом. «Главное, чтобы успел», — пробормотала чародейка. Она очень боялась, что кто-то из стариков или детей, убежавших из Нуер-Картаса перед нападением, попытается вернуться. Хотя по уму соваться в руки врага не должны. Однако всякое бывает. Вдруг прослышат про возникшую дружбу. Тогда придется менять союзников, начинать все с самого начала. «Ну же, великий небесный Иисус Христос!» Закрыв глаза, впервые за все время Митаюкине сама вознесла молитву новому богу. «Ты же видишь, я стараюсь для твоего блага. Я возвожу в твою честь храмы и кресты. Я обращаю в твою веру все новые и новые племена. Так помоги и ты мне хоть немного. Сделай так, чтобы Нуер-Картас умер молча». Острог казаки возвели быстро. Четверо рубили деревья, пятеро — чашки на стенах. Сирте носили бревна, и крепость росла, как детская пирамидка из камушков. Ствол за стволом, венец за венцом. Казалось, что их просто поднимают, а дальше все случается само собой. Казаки же только проверяли большим пальцем остроту лезвия, да пересаживались с места на место, громко постукивая, словно бы играя. Выглядела новая крепость, однако, сильно иначе, чем та, в которую когда-то привезли на поругание Митаюки. Направленная в сторону реки стена была широкой, почти в 30 шагов, и в нескольких местах перекрыта поперечными стенами. И все это с тремя перекрытиями. Три другие были тоже высокими, но узкими, и сразу по завершении невольники стали засыпать их внутри землей, копая ее недалеко от основания, снаружи. И еще одним нежданным новшеством, каковое учудили ватажники, пользуясь избытком рабочей силы, стала церковь, сложенная над воротами. Высокая, просторная, с двумя дополнительными комнатами по бокам и чешуйчатым остроконечным шатром, похожим на узкий чум, наверху. И, конечно же, с крестом. Хотя, возможно, новшеством это было только для чародейки Сирти. В поперечных стенах приречной стены казаки прорубили двери, и строение внезапно оказалось большим домом со множеством просторных комнат. Как ни странно, строился огромный острог всего 10 дней, а вот обживался невероятно долго. Ходить по бревенчатым полам было невозможно. Их долго и нудно ровняли замешанной с песком глиной. На прорубленные двери также долго и нудно вытесывали косяки, затем ставили тесовые створки. Причем на сколачивание каждой из створок требовалось больше времени, нежели на возведение башни. Пока тес нащипают, пока дырки прокрутят, пока сошьют, пока топорами все стороны выровняют. И так мелочь за мелочью. Уж засыпка стены вовсе превратилась в бесконечную тягомотину. Однако казаки не унывали и невозмутимо работали топорами. Похоже, для них все это было чем-то вроде лекарства от скуки, наравне с брагой, игрой в кости и войной. Новости по северным чащобам расползались медленно. Весть о великой победе нуеров над двуногами добиралась от Пыем-Танга до соседних племен верно дней 10, если не дольше. И еще сколько-то времени воины и вожди постигали, что эта перемена означает для их городов, и решали, как поступить. И только после этого садились на челны и отправлялись в путь. Первые гонцы явились только через 3 недели после ухода армии Тарахада обратно в Пыем-Танг. Митаюке повезло, она как раз решила прогуляться, и с высоты угловой башни наблюдала, как в берег приткнулась лодка, и трое сиртия, медленно выбравшись из нее, ошалело смотрели перед собой, уронив от изумления челюсть. Юная чародейка хорошо помнила, как сама год назад впервые увидела острог белокожих дикарей. Для человека, выросшего в чуме и считающего святилище из жердей огромным домом, острог казался непостижимой громадиной, творением богов. «Ручеек!» — крикнула она. «Отцам Вросия зови, к нему гости приплыли!» Громадное строение и без того подавляло своими размерами. Когда же в воротах Сирти встретил белолицый, бородатый священник в темной рясе с большим крестом на груди, да еще в окружении еще нескольких столь же странных людей со странным оружием, гости и вовсе стушевались, смутились, начали кланяться. «Хорошего вам дня, чужеземцы! Прибыли мы к вам с верховьев Пынтеса, принесли подарки от нашего города». Гости развернули замшевый сверток, и в нем сверкнул зеленым глянцем топор из драгоценного нефрита. К нему другой воин добавил большой полок из перьев волчатника. «Дошли до нас известия о дружбе вашей с городом Пыем-Танг, о походах и победах общих над вековыми врагами». «До вас дошли правильные вести», — ответила Митаюки из-за спины священника. «Вы видите пред собой служителей молодого бога, каковой награждает детей своих 10-кратной силой супротив обычного. Высаконяр, забери подношение». «Народ Пынтеса хотел бы знать», — проводили топор и полог тоскливым взором воины, «хотел бы заверить вас в своей дружбе и узнать, чем воины молодого бога Иисуса Христа считают своими братьями всех, кто поклоняется их богу, даруют братьям свою защиту и силу, коли те захотят вместе с ними нести имя Христово в языческие земли», — отчеканила ведьма давно заготовленные слова. «Если вы хотите стать победителями, захватить себе в диких городах женщин, дома и добро их, вы должны поклониться новому богу. Коли откажетесь, непобедимые воины Иисуса сами придут к вам, но уже не как братья, а как враги». «О чем ты сказываешь, дщерь моя?» — узнал в речах ведьмы священное имя отец Амвросий. «Они пришли поговорить о Боге», — честно объяснила чародейка. «Я рассказал им о величии Господа нашего Иисуса Христа». «Так быстро?» — усомнился священник. «Наше племя готово принять молодого Бога», — кивнули воины. Свое решение они, понятно, приняли не сейчас, а уже давно, еще только садясь в лодку. Иначе зачем плыть в такую даль? «Сделайте вот так», — Митаюки перекрестилась. Сиртия старательно коснулись собранными пальцами лба, живота, одного плеча, другого, поклонились. «Они уверовали отче», — отчиталась ведьма, «и умоляют тебя окрестить все их племя». «А...» — даже растерялся от такой скорости отец Амвросий. «Слово Христово творит чудеса», — уверила его Митаюки. «Ну, коли так, да пребудет с вами милость Господа нашего, братья во Христе», перекрестившись, поклонился новообращенным священник. «Проходите, я приготовлю все для таинства». К вечеру к острогу причалила еще одна лодка, а новым днем целых три, и все с подарками, уважением и искренней верой в Иисуса. Следующим вечером наконец-то вернулся Ганс Штраубе, увы, один. Оставшиеся на острове казаки окрепли, однако оставлять свой самый дальний путевой лагерь вовсе без присмотра сотник не рискнул. Тем паче после того, как его земли между часовней и укрепленным срубом столь сильно обогатились золотом. При виде нового острога немец довольно присвистнул, покачал головой, обошел кругом. «Отлично, клянусь святой Бригитой, я бы на такое сразу не замахнулся, не рискнул. Ров до реки продлим, мост подъемный сделаем, и супротив целой армии отбиться можно. Да, атаман наш соображает, голова». «Ты еще не видел, чего тебя внутри ждет, схизматик?» — похлопал его по плечу Серега. «Пойдем покажу». В остроге Ганс Штраубе с изумлением узнал, что наверху, на втором жилье, ему отведено целых две комнаты, причем просторных, и одна с окном во двор. Внешние стены, понятно, были глухими, сплошными из самых толстых бревен. «Сотник ты или не сотник?» — дружески обнял его Серега. Вот будешь жить как воевода знатный, а не как простолюдин обычный, коему даже постели свои не положено, и он где придется спит. Может, и недолго мы тут поживем, да хоть по-боярски. Холодов в здешних краях не случается, так что половина хлопот долой. А леса много, отчего не забаловать. К тому же, смотрю, тебя есть кому ночью темную согреть. С такими хоромами уходить никуда не захочется, кивнул Ганс Штраубе, и три его невольницы молчаливо пробежали в комнату. «Благодарствую, атаман». «Не захочется, когда ты на постель покрывало лисье расстелишь», добавила стоящая в сторонке Митаюки. «Я тебе его сейчас принесу». Когда юная чародейка вернулась, казаки уже разошлись, а три невольницы раздевали немца, успев снять с него броню и поддоспешник, а теперь стаскивали сапоги. Увидев гостью, Ганс Штраубе позволил им стянуть обувку, а потом встал с обрубка бревна, заменяющего пока скамью. Иной обстановки в новеньком остроге пока еще не было. Девы разошлись в стороны и замерли у стен. «Вижу, ты научился с ними обращаться?» — похвалила его Митаюки. «Привык как к старым перчаткам», — усмехнулся Штраубе. «Теперь я не знаю, как без них обходился. Они исполняют приказы, когда требуешь, и мечты, когда о них еще и не догадываешься». «Лови!» — кинула ему покрывало ведьма. «Благодарю за щедрость, чернокнижница. По какому поводу такая честь?» «Таких подарков у нас несколько. На каждого казака знамо не хватит. Но ты ведь сотник?» «Лиса. Мех мягкий и теплый. Ни разу не видел лис в вашем мире». «Их у нас мало», — пожала плечами чародейка. «Все больше змеи да ящеры. А они голокожие. Тем подношение и ценно. За мехом нужно ходить далеко, в холодные земли, к менквам и дикарям. Мало кто умеет, еще меньше тех, кто решается». «Здесь многое оказывается совсем не таким, как в вашем мире. Нефрит красив и ни в пример прочим камням не колется. Потому и ценен для Сирти невероятно. Лисий мех здесь редок. Целое сокровище. Никто из ватажников так и не понял, сколь ценные дары оторвали от себя племена нуеров, дабы порадовать вас, иноземцы». «И вправду обидно, чернокнижница», — хмыкнул сотник. «Мы бы вполне обошлись и жалким заурядным для вас золотом. Однако, полагаю, ты хочешь узнать, как справился я с твоим поручением?» «Оно исполнено. Нет больше ни союзников нашего первого похода, ни даже их тел. Если не считать одного лопоухого трусишки, который исчезает во время стычек, но всегда первый, когда можно грабить». «Ничто», — отмахнулась Митаюги. «Сехарван Ми говорит лишь то, что велено и всегда клятвенно подтверждает мою сказку. Жалок, но полезен. Но я хотела спросить тебя о другом. Ты хорошо стреляешь?» «Что, опять?» — рассмеялся немец. «Да, опять. — кивнула ведьма. «Нам поклонились воины уже 8 племен, желая примкнуть к победителям. И, надеюсь, в ближайшие дни появятся еще посланцы. Однако они пребывают в тайне от своих шаманов». «Еще бы! Колдунов вряд ли обрадует желание соплеменников забыть про них и обратиться к другим богам». «Отец Амвросий намерен совершить... Как бишь он это назвал?» Митаюки нахмурилась, вспоминая. «Пасторский паломник, палокрест, ходо...» «Неважно», — отмахнулся немец. «Белый шаман силен, но стрелок с пищалью неподалеку не помешает». «Не хотел бы я быть твоим врагом, чернокнижница. Даже не знаю, ты меня больше пугаешь или восхищаешь». «Но-но, немец», — вскинула палец Митаюки, ощутив его эмоции. «Я никогда не изменю своему мужу». «А жаль», — вздохнул Ганс Штраубе, и невольницы, оторвавшись от стен, направились к нему. Юная чародейка, неплохо понимающая своих сородичей, пусть и довольно дальних, опять оказалась права. И еще две лодки с воинами причалили на следующее утро, и еще две через день. А на третье утро половина казаков, священник и скромная Митаюкине сели в лодки и отправились в путешествие по ближним рекам, ведомые воодушевленными воинами народа Нуеров. Уже к сумеркам они оказались возле города Яха-Ехака, причалили, священник вышел на берег, воздев над собой крест. «Верую во единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, всего видимого и невидимого, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, рожденного от Отца прежде всех веков, света от света, Бога истинного от Бога истинного, рожденного несотворенного, одного существа со Отцом, через которого все сотворено». «Для нас, людей, и для нашего спасения, сошедшего с небес, принявшего плоть от Духа Святого и Марии Девы и сделавшегося человеком». «Мы пришли, чтобы сделать вас братьями своими», — перевела Митаюки, «дать защиту слабым, дать силу воинам, ищущим славы. Нет Бога, кроме Иисуса, всегда молодого и непобедимого. А кто против Него, пусть покажется и примет битву, хоть колдовскую, хоть оружием смертных». Ведьма немного выждала, осматривая собравшихся сиртя. Горожане молчали. Открыто приветствовать нового бога никто не рисковал. Защищать старых желания не возникало. Ни у кого, даже у шаманов. Ибо молитва священника дышала духовной силой, а воинская слава белокожих иноземцев успела разбежаться далеко по окрестным рекам. И тогда Митаюкине торжественно прошла к святилищу, отдернула полог, опрокинула горшки и высекла на них искру. С каждым разом это действо нравилось ей все больше и больше. «Слушайте меня, воины!» — остановилась чародейка спиной к взметнувшемуся пламени. «Те, кто хочет напитаться силой молодого бога, стать могучим воином и покрыть себя славой, должны явиться в бывший верхний Ямтанг, отвоеванный иноземцами у никчемных двуногов. Там начнется ваше служение. Ныне всех принимающих нового бога белый шаман приобщит к новой вере. Слава Иисусу!» Она размашисто перекрестилась и поклонилась священнику. «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое», — провозгласил отец Амбросий. «Да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Идите ко мне, чада мои, и сейчас вы приобщитесь к свету истины, примите веру и души свои спасете от гиены огненной». Купелью новообращенных опять стала река. Священник макал в нее сирте, читал молитву, крестил, отпускал, подзывал следующего. Митаюки тем временем показывала, как правильно креститься, чтобы отгонять злых духов, и каким должны быть амулеты нового бога. Яха-Яхака был городом средним, втрое меньшим, столицы города Нуеров, не больше сотни жителей, а воинов, верно, было и вовсе десятка три, так что управился отец Амвросий быстро – после чего великий вождь устроил пир. Путники переночевали, и уже на рассвете казаки срубили большой крест, который водрузили на месте сгоревшего святилища. Покрытый сажей золотой идол за ночь бесследно исчез. Но кого интересовала судьба низвергнутого истукана? После краткого молебна путники сели в лодки и двинулись дальше, а воодушевленные приобщением к новой вере жители Яха-Яхака зарезали перед крестом детеныша яйцеголова, щедро окропив крест жертвенной кровью, и хорошенько, дабы христианский бог увидел их старания, натерев распятие парным мясом. Хорошо, хоть отец Амвросий отплыл в первой лодке и всего этого не увидел. Во втором племени все прошло точно так же. В третьем шаман попытался остановить священника заклинаниями, но, супротив ярого проповедника, сила захудалого колдуна оказалась столь слаба, что Митаюки даже помогать отцу Амвросию не стала, с демонстративным безразличием войдя в святилище и спокойно его запалив. Восстали крещению только колдуны Пынтеса, оказавшегося большим на 300 жителей городом. Их могучие чары даже вынудили священника замолчать. Митаюки подобного просто не помнила. Но три точных пищальных выстрела решили спор шаманов в пользу христианства и сильно добавили уважение белокожим иноземцам. Сирти убедились, что странные воины действительно так сильны, как об этом рассказывали слухи. В многолюдном Пынтесе путники задержались на день, поставив там не крест, а целую часовню, чем еще больше поразили горожан. А кроме того, уже втайне снарядили и отправили к далекому потайному острову целый караван из 4 лодок с золотыми идолами. Остальные племена нуеров приняли христианство спокойно. Даже тамошние шаманы приходили принять крещение, ныряли в воду, пытались повторять непонятные слова молитв, старательно крестились. Митаюки понимала, что едва лодки скроются за излучиной, именно они станут приносить жертвы новому богу, молиться ему и творить заговоры его именем. Понимала, но поделать ничего не могла. Не убивать же шаманов после того, как сама называла всех новообращенных равными братьями. Ведьма надеялась только на то, что в сожженных святилищах оставались главные их амулеты, бубны, ритуальные вещи, и без всех этих сокровищ силы колдунов заметно ослабеет. По возвращении к острогу жизнь в Атаге стала куда напряженнее. Со всей реки и проток сюда стекались многие сотни воинов, дабы приобщиться к силе, даруемой молодым богом. Берег был завален лодками в несколько рядов, земли вокруг острога заставлены походными чумами, на каждом свободном клочке травы, под каждым деревцем спали юные воины Сиртия, желающие встать на путь славы. Воодушевленный отец Амвросий каждое утро читал им проповеди и творил для них молитвы. Ватажники как могли натаскивали, пытаясь превратить лесных дикарей в крепких ратников, а Митаюки, бегая от одного поля к другому, от сотни к сотне, пыталась переводить ратное наставление сразу всем, впервые за зиму пожалев, что оказалась единственным двуязычным человеком на весь север мира Второго Солнца. К тому же эту толпу нужно было еще и кормить. Хорошо, хоть к зеленому перекату вернулись яйцеголовы. Выстрел из фальконета легко валил этих гигантов, а сотня воинов быстро разделывала тушу и в корзинах переносила в город. Однако воинов в верхнем Ямтанге было так много, что даже громадного зверя, размером со святилище, они съедали всего за 4-5 дней. Для новоприбывших и вместе с ними казаки сшили из теса большие тяжелые щиты – в 1,5 локтя шириной и 2 локтя в высоту, и учили воевать с этим оружием, выстраивая на поле плотные ровные линии. «Свой щит плечом подпирай», — бегая вдоль длинного строя, требовал Матвей. «На левый край своим плечом давишь, правый край на щит соседа кладешь, тоже плечом подпертый. И тогда вас ни одна лошадь опрокинуть не сможет. Да и здесь не всякая зверюга пробьется». «Щиты — ваша защита, за ними вас никто не достанет, ни лук, ни меч не палится. Плечами держим, плечами!» Он разбежался и со всей скорости врезался в живую стену своим немалым телом. Отлетел, опрокинувшись, и довольно вскинул кулак. «Молодцы! Значится так. Первый ряд щиты держит, второй копья. Первый себя и сотоварищей от ударов и уколов обороняет, второй копьями ворога через головы их колет». «А поежели ворог сам сверху уколет?» — перевела Митаюки вопрос сразу от нескольких Сиртия. «Тут ты щит вверх подерни», — жестом показал серьга. «И понизу его, близкого, в живот открытый, хоп! Чем щиты хороши? Пока ворог далеко, он тебя от любого оружия оборонит. А коли близко оказался, ты его чутка повернул, али подвинул, и в щель открытую нехристи ударил, а после закрылся назад, и ты опять за стеною не возьмешь». Казаков ничуть не смущало, что у пришедших к ним Сиртия не было ни стального оружия, ни брони. Они лишь потребовали укоротить часть копий до длины в саблю, дабы колоть в тесной схватке удобнее было, а часть каменных наконечников, наоборот, пересадить на более длинные ратовища, чтобы доставать врага со второго ряда. Вместо тяжелой брони молодые воины делали из шкур яйцеголова толстые шапки в два слоя кожи. Вот и вся защита. «Скажи, милый», порядком охрипнув к вечеру, уже в постели спросила Митаюки, гладя грудь своего атамана. «Отчего вы местных воинов учите щитами воевать, а сами ими никогда, почитай, не пользуетесь?» «Не привыкли», — погладил ее по черным волосам казак. «Супротив пули али картечи от него все едино толку нет. Так чего лишнюю тяжесть таскать? Здесь же токмо стрелами, палками да копьями воюют. Здесь они в самый раз будут». «Вы и здесь ими не пользуетесь?» «Мы на пищали больше полагаемся, а сие штука такая, что одной рукой ею не управишься, две нужны. Так, выходит, щит держать нечем». «Вы, так бывает, по месяцу ни разу не стрельнете, но щиты все едино не берете». «Экая ты», — хмыкнул Матвей. «Ладно, объясню иначе. Вот скажи мне, ты о лучниках, что белку в глаз на лету бьют, слышала?» «Знаю, птицыные стрелки так добывают». «Ты, коли мальчик лук впервые взял, его станешь учить птице в глаз метиться? Али в толпу напротив стрелы быстро и сильно метать, ать?» «Вот то-то и оно. Как с луком свыкнется, там уже в чурбан можно целиться. Попадать начнет — в качан капустный. И уж опосля, когда сие забаловство лучнику станет, вот тогда и до белки али птицы очередь придет. Лет через 10, коли склонность к сему будет». Матвей повернулся на бок, положил ладонь на ее грудь, тихонько сжал. «Я, Митаюки, в 14 лет в первый ратный поход с саблей вышел. До того меня, сколько от рождения помню, старшие рубиться учили да пищали снаряжать. А после того еще лет 20 ляхи, немцы да басурмане приморские на умение проверяли. Коли плохо дерешься, зараз голова с плеч катилась. Сородичи же твои до отрочества брюхо на солнышке грели. И ныне вдруг вратники умелые да опытные заделаться захотели». Рука мужа поползла вниз. «Так быстро витязи не получаются. Чтобы одному, супротив сотни, не дрогнув, выстоять, русским родиться надобно, русским вырасти, по-русски драться. За неделю сего не постигнешь. А со щитом и копьем в строю крепко стоять, это любого хоть за неделю натаскать можно». «Что ты делаешь?» — попыталась сжать ноги Митаюки, не пуская туда широкую ладонь. «Не дамся, не позволю, не разрешу». «Не позволяй». Сильные руки мужа прижали ее ладошки к лисьему меху, нога проникла меж колен, раздвигая их в стороны. Матвей оказался сверху. Митаюки сопротивлялась изо всех сил, как только могла, старалась всерьез, но все ее старания напоминали борьбу бабочки, оказавшейся между рук ловкого мальчишки. Уже через несколько мгновений юная чародейка лежала, тяжело дыша, раскрытая и неподвижная под тяжестью мужского тела. Теперь на ее долю оставалось лишь смирение. Серьга усмехнулся и решительным толчком проник в беззащитное лоно, сорвав с губ жалобный стон. Еще толчок, еще, еще. Митаюки вся выгнулась, заметалась, но вырваться не смогла. И рухнула в горячий сладкий колодец, в конце которого ее ждали горячие губы мужа и блаженная усталость. Ведь это была всего лишь игра. Непобедимый воин иногда должен быть грубым и показывать женщине ее истинное место. Митаюки свое место знала и заснула, лежа на руке серьги, прижавшись всем телом и закинув ногу на бедро. Ее хозяин и господин лежал на спине, на скомкавшемся покрывале, и боялся шевельнуться, дабы не потревожить сна покоренной полонянки.